Девочка со спичками. По мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. История эта случилась под самый Новый год. Было очень холодно, темнота окутывала город, крупные снежинки ложились на мостовую. В эту вьюжную ночь по улице шла маленькая девочка, без шапки, без башмаков. Свои огромные бесформенные туфли она потеряла, перебегая улицу. Один башмак исчез под колесами кареты, другой схватил мальчишка, решив, вот будет подходящий кораблик. Бедное дитя продолжало свой путь, с трудом передвигая окоченевшие ноги. В своем стареньком фартучке девочка несла коробки со спичками. Еще один коробок она держала в руке. День не задался с самого начала. Никто даже и не подходил к маленькой торговке. Она промерзла до костей, страшно хотела есть, но боялась возвращаться домой, в свой убогий домишко. Отец избил бы ее, узнав, что она не принесла ни единой монетки. А снег все падал и падал. Он напоминал белый лебяжий пух. Золотистые кудрявые волосы девочки были сплошь покрыты снегом. Был канун Нового года. Все дети вместе со взрослыми собирались садиться за праздничные столы. Девочка же стояла на улице на студенном ветру. Малышка так замерзла, что с трудом шевелила пальцами. Она подумала, что одна спичка, всего лишь одна, согреет ее, и зажгла огонек. Светлое горячее пламя лизнуло руки девочки. В какой-то миг ей показалось, что она сидит рядом с теплой печкой. Стоит придвинуть к ней зябшие ноги, и они согреются. Но спичка погасла, и в руках девочки остался лишь черный огарочек. Тогда девочка решила чиркнуть второй спичкой. Теперь огонек показался ярче и теплее. Бедняжке привиделась большая комната с красиво накрытым столом. Посредине стола стоял огромный запеченный гусь с золотистой корочкой. Но гусь внезапно в ее фантазии стал таять, и снова малышке стало холодно и грустно. Ей так хотелось вернуться к теплой, приветливо потрескивающей печке, отведать аппетитного гуся. Девочка зажгла третью спичку. И вот она, мечтая, оказалась в прекрасном доме. Перед ней возвышалась, сияя огнями, нарядная рождественская елка. А еще на ее пахучих ветках висели конфеты и фрукты. Вокруг лесной красавицы дети водили веселый хоровод. Они звали в круг и девочку. Та уже хотела было кинуться к ним, но снова очнулась от грез. Елки не было. все те же мрачные улицы и ночь. В небе зажглись первые звезды. Редкие прохожие, спешившие к друзьям и близким, не замечали одинокую маленькую девочку, глядевшую в черное небо. Вот упала звезда, перечеркнув небосклон, и малышка подумала, что кто-то должен умереть. Старенькая бабушка, единственная, кто была добра к ней, говорила: «Падающая звезда — это человеческая душа, летящая к Богу». Бабушкина душа давно уж улетела к Всевышнему. Зажглась еще одна спичка, и вот перед девочкой появилась ее добрая, ласковая бабушка. «Бабушка, не уходи, не бросай меня, не оставляй одну. Я знаю, когда спичка погаснет, ты исчезнешь, как и все то, что я видела до сих пор. Как огонь, который светил так ярко, как гусь, который пах так вкусно, как новогодняя елка, которая была так прекрасна. Ты тоже исчезнешь, и я останусь одна на этой темной улице, где никому нет до меня дела. Никто не отведет меня домой, где я не буду знать ни голода, ни стужи». В ужасе от мысли, что может вновь остаться одна, девочка не стала чиркать одной спичкой, а зажгла сразу весь коробок. Ее бабушка появилась вновь. Она была так красива в своем черном бархатном платье, которое надевала лишь по большим праздникам. Пожилая дама нежно улыбалась внучке, ласково обнимая ее. Они обе направились к небесам, озаренные светом горящих спичек, и оказались в раю. Наступал новый день Нового года. Он был еще серым и мрачным. Случайный прохожий обнаружил на тротуаре маленькую босую девочку с золотистыми волосами. Она была мертва. Вокруг нее валялись сгоревшие спички. «Бедняжка хотела согреться», — подумал мужчина. Разве мог он помыслить, что девочка покинула этот мир, окруженная дивным светом, держа за руку свою любимую бабушку?